Короче, дожрал он ее на аплодисментах, а после спектакля угодил в больницу. Тут безобидная тема исходящего реквизита поднимается до высот вопросов жизни и смерти. В театре «Модерн» перед спектаклем Катерина Ивановна добросовестный реквизитор трость главного героя, которая одновременно служила ему емкостью, покрасил свежей краской. Другой реквизитор, ничего не подозревая, налил в трость коньяка и довольный приготовил ее к выходу на сцену. А на сцене произошло следующее. Юрий Васильев, исполнитель роли художника Коромыслова в спектакле «Катерина Ивановна». «Коньяка предлагаю я своим партнерам и на паузе эффектно так привычным движением наливаю из трости коньяк. Наливаю и чувствую, что тушь, которой красили трость, проникла в чай. И этот коньяк какого-то жутко черного цвета и препротивно воняет. Мой партнер Олег Царьков вынужден это выпить, но не глотает, а делает вид, что полоскает горло. Мы оба скривились, но предлагаем коньяк третьему, а он вместо положенного текста с удовольствием кричит: «Нет-нет, я болен». В общем, выкрутились. А как ты думаешь, зритель понимает, что на сцене что-то не то? Конечно, понимает и чувствует. И в этот момент он ловит кайф от того, как актер выкрутится. Если удачно, эффектно, обязательно аплодирует. Но театр помнит случаи, когда выкрутиться никому не удалось, и, как говорится, еле ноги унесли от смерти. Это произошло в «Современнике» на первом показе, даже не для публики, а для своих, спектакле «Эшелон», режиссер Галина Волчек. Но прежде вернемся к великому Островскому. О, этот драматург знал цену питью и еде. Не прикажете ли водочки подать, да самоварчик поставить, свои люди, сочтемся. Не прикажете люрмочку Лиссабончику, ни в свои сани не садись. Бутылку шампанского там же. Человек шампанского. Больше давай, больше, невольницы. Подай хорошенького, нынче масленица, вина. Не так живи, как хочется. И ведь, как говорят его герои, закусочка, модерца, водочка, пуншик, рюмочка, лиссабончик, чаек, кофеек. Все это потребляется не просто за столом, а в тщательно разработанном кулинарном интерьере. Постоянно натыкаешься на дотошные авторские ремарки. Как-то круглый обеденный стол, покрытый цветной салфеткой, а за столом горка серебряной и фарфоровой посуды. Совсем другое дело пить на вокзале, где стол длинный, а главное содержание — батарея бутылок. Да что там буфеты с горками? Талант земли русской, лучший драматург малого театра, знал толк в том, о чем писал. Безобидный чай у Островского имеет такие дополнения, как чай с ромом, с мадерой и чай с кизлярской водкой, особый вид коньяка на Северном Кавказе. Что говорить о водке, которую драматург на сцене делал королевой стола? Только потому, какую водку пьют у Островского, можно получить полное представление о производстве водки в России в те времена. Согласно сведениям, тщательно собранным Вильямом Похлебкиным, во времена Островского в Москве существовали три знаменитые водочные фирмы, каждая из которых выпускала водку в различных упаковках, фасовках и разного качества. Фирма Петра Смирнова, основана в 1860 году, фирма А.И. Смирнова, основана в 1862 году, и фирма Вдовы Попова, основанная годом позже. Лучшей из всех считалась водка «Вдовы Попова», которая вырабатывалась только из ржаного зерна по старому фирменному рецепту винокурни Попова.